16. О прозрении инокини. В те времена из Москвы в обитель святого Сергия пришла помолиться чудотворцам Сергию и Никону одна инокиня. Стоя в церкви святой Живоначальной Троицы у гроба великого чудотворца Сергия, она молилась с рыданием и со слезами многими и поведала архимандриту Дионисию и прочим братьям, оставшимся тут, о чуде святого Сергия, как он исцелил ее от глазной болезни. Она жила в Москве, близ церкви чудотворца Сергия, что на Неглинской, в Пушкарях, и часто приходила в ту церковь, молясь преподобному Сергию об исцелении от глазной болезни и обещая побывать в его обители и отслужить молебен у честных его мощей. Прошло много времени, и вот явился ей преподобный Сергий, повелевая исполнить обещание и идти в свою обитель. Пообещав сделать это, она тотчас получила исцеление. Придя во святую обитель, инокиня плакала пред честными мощами чудотворца Сергия и много слез пролила благодаря Бога и преподобного Сергия, подавшего ей исцеление, и ушла из обители радостная и совершенно здоровая.